«Учитель, девушка она», — буркнул Забуза. «Какой второй вопрос? Нам надо немного ее чакры, буквально каплю». Получив желаемое, я удовлетворенно взглянул на появившееся сообщение о появлении сродства с Хьотоном. «Цунаде», — обратился я к блондинке, — «пока мы отводили новых членов клана в предназначенный им дом, предлагаю уже сейчас заняться строительством. Пусть не новый квартал, но хоть одну секцию для всех членов клана. Гааре, Конкура и Тимари домик, нам, Саске и Ями с Карин, Забузи с Хакуну и садик в центре этого безобразия, а то хрень какая-то получается. У нас квартал самый большой в Канахе, а все мы непонятно, где вообще живем. Мы с Саске официально в общаге, Ями у тебя, а ты в небольшом домике, бред в общем. Хорошая идея. Через сколько ты уходишь? 5 дней, примерно. За это время могу вас снабжать рабочей силой хоть бесконечно. Хорошо, чуть подумав, решила Цунаде. За 5 дней можем и устроить все, как надо. Место уже выбрал, а то, помнишь стык бывших кварталов Узума Кейсинджу? Ну, там, куда остатки от бомбы Биджу смогли пройти. В том месте сейчас все расчищено, так что можно смело приступать к строительству. Специалиста найдем позже в процессе. А сейчас мои клоны могут уже начать рыть котлованы. Уж эту-то работу гарантированно делать придется. Хорошо, приступай. Я кивнул, и вокруг меня начали появляться копии, тут же убегающие. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60. На 70 я остановился, чувствуя удивление новоприбывших. Строительство пошло весьма быстро. Нужного специалиста Цунаде смогла вытащить у Хьюк. Хьяши по доброте душевной легко согласился и отдал одного из работающих на его клан в небольшую аренду. Блин, такое чувство, что и нет войны никакой. Сад решили сделать необычным. Это и не сад был вовсе, если подумать. Просто в самом центре вырыли небольшое озеро, вокруг которого посадили сакуры, а на них всякие вьющиеся цветущие растения. Под сакурами очень густую, но короткую траву. Вот и получился сад. В нем же проложили несколько дорожек из булыжников, а вокруг всего этого безобразия великолепия поставили несколько домов, для которых Кушина разработала бытовые системы Фуин. Потом Цунаде притащила откуда-то пару десятков больших валунов, расположив их у озера и кое-где в лесу саду. Гаара последовал ее примеру и попросил сделать где-нибудь место с песком. Проблема оказалась в том, что если валуны весьма органично вписались в общую картину, то вот куда вписать кучу песка. На такой вопрос Цунаде щелкнула меня по голове, а на следующий день они с Гаарой уже сооружали небольшой пляж где-то на треть озера. Само оно, кстати, было примерно круглым и располагалось в квадрате 100 на 100. Мы себе такое позволить могли. Цунаде там даже каких-то рыбок завела и высадила водоросли на самом дне. Когда пришло мое время уходить, я только с грустью посмотрел на начавший появляться дом. Не в смысле строения, а в смысле места. Все еще не успело полностью прижиться, друг к другу притереться, более-менее слиться в единую картину, но даже так уже выглядело весьма красиво. В плане тренировок я это время тоже не сидел без дела. В первую очередь я хотел изучить хотя бы на плохоньком уровне техники кукольников и управления джетоном. И, естественно, хоть какие-то техники Фуаутона. В Канахе никого подходящего не было, только Асума Сарутоби, но он реально умел не слишком много. С тремя бывшими суновцами занимались мои клоны. Точнее, это суновцы занимались с копиями, но неважно. Теневому клонированию я их смог научить на второй день, так что сами они тоже без дела не сидели. Правда, запасов чакры им не хватало, но даже по одной копии, а у Гаары две, уже круто. Еще я захотел что-то реально мощное для средних дистанций, ибо мои перемещения, это, конечно, круто, да и другие техники тоже, но тот же Раши легко делал меня и на дальней, и на ближней, и на средней дистанциях. Я вообще тогда победил, только потому что удалось залезть в его внутренний мир, да и то, если честно, с трудом. А потому сотня моих клонов каждый день трудилась над ним. Расин Сюрикен. Каждый час я их развеивал, сидя в медитации, после чего создавал новых, чтобы обменяться опытом. Обычный Расинган я освоил за 4 часа. И это с моим-то контролем. А вот дальше усилия клонов разделились. Одни работали с начальной стадией, другие – со стихийной. Я хотел попробовать накачать в Расинган побольше чакры, не увеличивая размеров, и в конце концов у копии это начало получаться. Я уже было хотел сам воспроизвести, но решил попробовать сначала клоном. Вот я создаю копию, вот он концентрирует двумя руками мощный расинган, ибо даже с таким контролем, как у меня, удержать то, что получается, одной рукой почти нереально. Вот между его рук закручивается сине-фиолетовая сфера. Вот она начинает все ярче светиться. Теперь это уже не полупрозрачная штука, в центре которой крутится ядро. Теперь это малиновый плотный, ярко сияющий шар. Вот копия разбегается, подпрыгивает и впечатывает сферу в руках вертикально в землю. То, что произошло дальше, я не видел, зато видел клон-наблюдатель. Земля по мгновению шла трещинами, после чего взорвалась, вызвав вспышку. Меня оригинала откинула, но я успел окутаться чакра-покровом, так что ничего не случилось. На месте удара образовался кратер с радиусом примерно 6,5 метров. После этого случая я стал аккуратнее. Когда мне удалось повторить Расин Сирюкин, его испытывали клоны. Вышло впечатляюще. После него я решил попробовать наполнить Расинган чакрой биджу. Вышло жуть вышло. Отпустить это на полигон я банально опасался, как и в небо. Пришлось звать Цунади с мощнейшими запечатывающими свитками. Засунуть эту штуку в печать было ой как непросто, но мы справились. Еще день я не экспериментировал самостоятельно, но затем мне в голову ударила новая идея, что если засунуть в Расинган чакру сразу двух биджу, мини-биджу дама, бывшая матово-черной, после добавления чакры Сонгаку, покрылась красной паутинкой. Сдерживать ее было можно, но почти нереально сложно. Поняв, что я держу в руках, мне стало немножко плохо. Спас ситуацию Курама. Асура, добавь чакру Шукаку. Ты с ума сошел. Да эта штука уже может сделать, да я даже не знаю, что она может сделать. Доверься мне. Как обнадеживает, буркнул я, следуя совету. Как ни странно, сработало. Эта штука словно бы образовала внутри себя полноценное ядро. Мощь возросла еще сильнее, но теперь часть ее оттягивала на себя ядро, так что я вполне мог сдерживать оставшуюся, которая рвалась наружу. Оставалось придумать, что с ней делать. Цунади с Кушиной помочь не могли, так что решили мы все же взорвать эту хреновину. Блондинка тут же направилась к четвертому с предупреждением, что мы якобы испытываем способности биджу и что если будет небольшой Армагеддон, то беспокоиться ни о чем. Отойдя на огромное расстояние, все члены клана решили понаблюдать за представлением. Издалека смотрела шоу и моя копия. Я же на полигоне, резко подпрыгнув и выпустив эту штуку в землю, начал с максимально возможной скоростью телепортироваться куда-нибудь подальше. Пов копии. Вот оригинал совершает мощнейший прыжок на полсотни метров вертикально вверх, затем запускает маленький шарик, кажущийся отсюда точкой. Сам сваливает. Логично, я бы тоже свалила. Ну, это я и есть, хе-хе. Быстро летит, около 30 метров в секунду. Хорошо, что восприятие позволяет заметить эту штуку. Так, а теперь максимальное ускорение сознания. Как и с Расинганом до этого, по земле пошли трещины, только на этот раз по половине полигона. Из них потянула какая-то красная туманная чакра. Все длилось едва ли больше субъективной секунды. Какая же там реальная скорость, подумал я. Земля пошла волнами, а дальше все сильно напоминало взрыв ядерной боеголовки. Гриб пыли и мощная волна внизу. Предварительно полигон был окружен всеми возможными барьерами и даже приглашены ниндзянбу, а заодно и Арачимару, злой от того, что его оторвали от эксперимента. За шоу вместе с нами наблюдали Хокаге с женой и Мариной Ибики. Двое старейшин, главы кланов Учиха, Нара, Хьюга, Инудзука и Сарутоби. Клон мамы вместе с Цунади еще до эксперимента поставили максимально мощные из доступных фуин барьеры. Дополнительно шла весьма мощная собственная защита полигона, жрущая немеренно чакры. Кроме нее были и отряды Анбу, выставившие свои щиты. Сейчас полигон был защищен во много раз лучше самой деревни. За полсекунды все внутри барьеров затопило непонятно что. Не свет, а просто буйство чакры. Ударившись в основание, оно начало быстро заполнять все пространство. Множество всполохов и пыли. Все внутри перемешалось. К чертям собачьим была проломлена защита полигона и поставленная Кушиной с Цунади. Щиты Анбу полетели туда же, как и защита квартала, также активированная на полную катушку. Но все вместе это смогло скомпенсировать основной удар, за счет чего все вылилось лишь в мощную ударную волну, снесшую часть близлежащих зданий. К счастью, строящиеся сейчас были достаточно далеко. Хокаге сама подскочил через пару секунд. Анбу, убитых нет. Среди гражданского населения никто не пострадал. 22 бойца ранены. Ранения средней тяжести, помощь уже оказывается. Запомни, Минато, шатаясь, подошел ко мне, никогда, Ты слышишь, никогда не применяй это ближе, чем на 50 километров от Канахи. Ясно. Хай, лыбюсь и исчезаю, а у самого колени трясутся от этой хреновины. У меня колени тоже тряслись. Та мощь, что была высвобождена, это просто жутко и далеко за пределом как S, так и S плюс рангов. Если бы ее не сдерживало столько элитных шиноби, мои клоны, втихаря, защита полигона, настроенная как раз на удержание S плюс рангов, и дополнительная защита от мамы и Цунади, подкрепленная опять же моей чакрой, я не знаю, что бы могло случиться, учитывая, что абсолютно вся площадь внутри барьера просела на четверть сотни метров, да еще и оплавилась, то Канаху бы точно стерла. Ну, архив корня может и уцелел бы. Я наконец-то добежал до наблюдательного пункта и, натянув на лицо жизнерадостное выражение, обратился к Минато и старейшинам с Марина. Ну как, теперь надо просто собрать как можно больше врагов в одном месте и выпустить меня. Минато, уже хотевший наорать на меня, вдруг запнулся и задумался. Все остальные тоже замолчали, смотря куда-то в пустоту. Ладно, погостили и хватит. Спасибо, что навестили, а теперь мне бы хотелось, чтобы вы покинули мой квартал. Наруга М. Узумакидона обратилась ко мне и официально, а не могли бы вы нам представить всех членов своего клана? Она окинула взглядом народ. Энда, с этим моментом мы прокололись. Я как-то не думал, что Хокаге со старейшинами вообще сюда припрутся, так что подставились мы капитально. Хотя, Тимари с распущенными волосами, часть из которых заплетена в косы, а другая свободно вьется, выглядит весьма необычно, а учитывая другую одежду и чуток грима. Канкура вообще снял свой дебильный костюм и убрал боевую раскраску индейца с рожи, в результате чего узнать его было невозможно, а Гаар этот, прекратив обводить жирной краской глаза и белить лицо, угу, так я и поверил, что живя в пустыне, можно быть настолько бледным, тоже сменив одежду и подстригясь очень коротко, так, что только короткий ежик волосы виден был, сделав себе татуировку на пол лица, которая дополнила уже имеющуюся, он-то уж точно на себя прошлого не походил, да и считался мертвым, вообще-то, я так и указал потом в отчете, который заставили писать, что, дескать, грохнул носителя, вряд ли теперь их вообще можно узнать, ну, Ями и Саске вы знаете, Цунади тоже, это Хаку Узумаки, блин, думай, голова, думай, им нужны другие имена, по которым никто не сможет соотнести с прошлыми личностями, не говорить же мне, что это вот Гаара Узумаки, это Карин Узумаки, она была нами недавно зарегистрирована, Хикари Узумаки, кивок в сторону Тимари, блин, и как мне Канкура назвать, это, перевожу руку на старшего песочника, блин, ну прости, Мадара, ничего в голову не приходит, Изуна Узумаки, а это Дичи Узумаки, перевел я руку на Гаару, ох, надеюсь за новые имена на меня не обидится, фух, пронесло, хорошо еще, что тут забузы нету. Его-то точно даже слепой узнает. Блин, какой же я идиот. У меня тут лучший ренин в мире есть. Что мне мешает сделать им всем банальную пластику? Обязательно займусь. Идею пластики я Цунади объяснил и, оставив ту за главную, а заодно отправив ей в помощь полсотни копии сверхнакачанную чакрой копию Кушины, которую Ями не хотела отпускать, отправился в страну травы. Третья армия была именно там. Передвигался я по веткам, то и дело применяя телепорты. Таким образом даже поднял уровень псионики дважды. Теперь она стала 25-й. По дороге на меня пытались напасть четырежды. Трижды простые разбойники с парой шинобигининов либо слабых чунинов, один раз сильные чунины или даже такубицу. На этих я потренировался в восстановке сердца с помощью ки. Парочку захватил живыми и попробовал наложить на них печать пути людей. Результат неутешителен. 8 минут. Именно столько мне потребовалось. Так что это не боевая техника. Я не могу, как Нагата, накладывать ее почти мгновенно. Видимо, он много тренировался для такого результата. Создав десяток копий, я по дороге решил распределить оставшиеся 9 очков статов, которые я недавно приобрел. Рискованно, но я больше не хочу оказаться в ситуации, аналогичной бою с Раши. Нафиг мне такое надо? Лучше пусть у меня будет максимум сил, который я могу получить. Добил интеллект до 30. Ловкость до 45, а фуаутон до 35%. ГМ, кстати, о фуаутоне, что будет, если попытаться создать Расинган Сюрикен на основе усиленного Расингана, или добавить в Расин Сюрикен чакру Биджу, а если все вместе, блин, и хочется, и колется, да ну его нафиг, предыдущий мой эксперимент в этом направлении мог стереть с лица земли лист, Новый эксперимент может покуситься уже на всю Хинокуни. К черту. Хорошо, кстати, что после перерождения затраты на телепортацию несколько изменились. Если раньше тратилось полсотни пси на метр, то теперь сотня пси на само перемещение, несмотря на расстояние. Правда, последнее все так же ограничивалось уровнем, деленным на количество разрядов в его числе. Огромные запасы, набранные за предыдущие года, я уже давно профукал, а нынешний уровень пси восстанавливал за сутки энергию всего на 6 прыжков, но даже так выходило все вместе на 165 метров. Немаленькое расстояние в бою. В лагере, где находилась ставка 3-й армии, меня встретили несколько настороженно. Не задерживая, тут же проводили Какита Шинара. Узумаки Дона, здравствуйте. Нара-сан, могу я узнать инструкции, выданные вам? Мне казалось, что командующий армией, которому я буду подчиняться, должен это знать. Удивился я. До сих пор бардак, поморщился Нара. Ясно. Если коротко, то род моей деятельности, на мое усмотрение, пока не поступит информация о Хане. При получении такой информации, выдвинуться и уничтожить. Потом перехожу в ваше подчинение. Все вместе по времени, 2 месяца. По истечении этого периода с момента моего прибытия, я ухожу. В таком случае, до боя с Ханом приказывать я вам не могу, мрачно спросил Нара. Я же, чуть пораскинув мозгами, решил, что неплохо бы наладить себе хоть какую-то репутацию среди шиноби, да и положительные отношения с будущим начальством. Не можете, но я готов помочь по мере сил. Скажем, я буду выделять вам в день по 5 усиленных клонов. И что же могут ваши клоны? С раздражением спросил Нара, но тут же отстранился от эмоций, начав усиленно думать. Мне все больше нравится этот клан, где предпочитают думать головой. По одной атаке, сравнимой с Биджудамой, хмыкнул я. Собственно, это почти она и будет. Я думал, что Биджудаму может использовать только Джинчурики оригинал. Нет, клоны, тоже. Все дело в количестве чакры и пропускной способности СЦЧ. Обычно даже Джинчурики не могут использовать этот прием повторно, потому что их СЦЧ получает после первого применения множество мелких повреждений и дважды подряд Биджудама может привести к тяжелым последствиям. Клонов же она разрушает еще на стадии своего формирования. Моя же пропускная способность достаточна, чтобы бить этой штукой 3 раза подряд. У моих копий хватит сил завершить технику, а чакрой я их обеспечу. Это хорошая новость. Я бы хотел постоянного нахождения рядом с собой вашего клона для связи. Без проблем, рядом возникла моя копия, созданная безо всяких печатей. Могу я получить доступ к данным разведки и вообще к имеющимся материалам, только к тем, которые не имеют грифа секретности? Разумеется. И последний вопрос даже, скорее, просьба. Да, мне нужно немного вашей чакры, я сенсор, так что хотелось бы отличать вас от других шиноби тут, мысленно я сделал крестики. Хорошо, Акиташи вытянул вперед руку, на которой сформировался голубой полупрозрачный сгусток. Интон плюс 1%, инь плюс 10, есть. Интон, это не совсем стихия, это высвобождение инь. Есть еще высвобождение янь, янтон, а овладевший ими обоими способен к анмьотану, высвобождению инь-янь. Фактически, анмьотан – это смешивание инь и янь, то есть попросту, создание чакры, которым владеют все шиноби. На анмьотане основаны техники на чистой чакре – хинге, расинган, кавареми и другие, но интон, йотан и анмьотан – это уже совершенно иной уровень. В качестве примера интона могут выступать тининара, а интона – техника увеличения тела акимичи. Именно поэтому эти свойства, видимо, выделены в отдельные стихии. Осталось только овладеть янтоном, после чего довести оба высвобождения до 100%. После этого я буду непобедимым. Спасибо, Акиташи-сан. В таком случае, я бы хотел пока что получить доступ к карте района, где мы находимся, и данные по противнику, особенно по их элитным шиноби, наиболее опасным. Вместо ответа Акиташи достал какую-то печать и подал в нее чакру. Уже через десяток секунд в шатер зашел шиноби. Тадзуки, предоставь всю информацию, которую запросит Наруто-сан. Он кивнул на меня, кроме секретной, разумеется. Уровень допуска В. Хай, прошу за мной, повернулся ниндзя ко мне. Я поспешил воспользоваться приглашением. Что бы вы хотели узнать? Как вообще обстановка? В общем виде. Какую тактику применяет противник? Наиболее опасные шиноби и их приметы, вся известная информация по ним, техники, умения, еще общий план района, где ближайшие города, деревни, горы, озера, пока все. Обстановка хреновая она. Противника больше нас, но средний уровень наших шиноби выше. Как результат, нас пытаются завалить трупами, Тадзуки сплюнул. Получается у них не очень. Проблема еще в том, что мы не можем создавать крупных скоплений войск, потому что тогда там появляется хан и бьет биджудамой. Он же поддерживает прорывы фронта. Справиться с опытным джинчурики почти невозможно, не будучи джонином С плюс ранга. Последнее время при каждом прорыве мы направляем туда группу из четверых таких джонинов, которые останавливают хана, а потом весь участок фронта переходит в наступление. По всему фронту есть небольшие отряды, которые такое наступление поддерживают, создавая локальные прорывы. В результате противник вынужден все время рассеивать собранные силы на затыкание дырок. А они такой трюк провернуть не могут, у них не хватает сильных шиноби. Нас меньше, но сидя в обороне шиноби высокого ранга способны сдержать кучу мяса. Так что это наше эксклюзивное дзюцу. Мой собеседник улыбнулся, показывая, что шутит. Только вот потери после таких наступлений весьма немаленькие. Что до опасных шиноби, хан, он же единственный джинчурики противника, носит круглую шляпу, лицо все время закрыто. Потом, Цучикаге Анаки, он редко появляется, пока что было всего 4 случая, но всегда огромные потери. На данный момент он уже выше около 60 наших шиноби, еще некий Монго, отличительная черта. По татуировке наподобие клыков, отходящие от каждого глаза, весьма массивный, но в пределах нормы. Основные способности неизвестны, но большинство встречавших его не выживало. Некий Махиру. Волосы собраны в 2 пучка, один по центру головы, другой в качестве жесткого хвоста. Другую прическу принципиально не носит, кожа немного темная. Очень опасный тип, на уровне Хатаки Какаши. Принадлежность к каким-либо кланам неизвестна. Камизуру Куроцучи. Вот уж кто действительно опасный соперник. Ее можно поставить одной из основных наших проблем после Цучикаге и Хана. Эта девушка владеет 3 стихиями. Катон, Датон и Суитон. Кекай Гинкай. Лава. Сильна в Тайдзюцу, Гиндзюцу и Ниндзюцу. Короткие черные волосы в прическе каре, глаза черные. Рост примерно 160 сантиметров. Чрезвычайно опасно. Еще кто-то? Давайте я вам лучше дам собранные нами досье. Так будет лучше. Хорошо, есть еще кое-что. Странные гомункулы, способные подстраиваться даже под чакру, превращаясь в точную копию человека, появляются редко, но режут всех без разбора. У Ивы, как мы знаем, то же самое. Вот как, и я уже догадываюсь, что же это за гомункулы. Как выглядят? Белые, уродливые, все в шрамах. Кожа шершавая и неупругая, жесткая. Зубы треугольные. Ясно, спасибо за помощь. Но дальше я сам. Хай, моему клону выдашь все бумаги. Ему хватит чакры на день существования. Я призвал копию небольшим усилием, на что мой сопровождающий молча выпучил глаза и с молчаливым уважением покосился на меня. Следующие пару дней я, можно сказать, вливался в обстановку. Привыкал к жизни нашей группы шиноби, узнавал об окрестностях. Чтобы избежать угрозы Зицу, использовалась сложнейшая система паролей, вплоть до специальных предметов, которые нужно было сдать на входе-выходе из лагеря, как и словесные пароли, какие-то жесты. В самом лагере подобные проверки уже вошли в привычку и стали чем-то вроде обычая. Было вполне нормальным случайно пройти мимо шиноби и почесать затылок 2 растопыренными пальцами, на что обязательно необходимо было сильно зевнуть или выполнить еще какой-нибудь несложный жест. Уже через пару дней я, не задумываясь, сам начал привычно выполнять такие действия. И, надо сказать, это работало. Во всяком случае, Зицу очень часто попадались, а серьезными противниками они могли стать только для генинов. Еще за 4 дня обстановка на фронте накалилась до красна. Благодаря моим клонам, естественно, они стали настоящим кошмаром для противника, хотя и мне такие миньоны давались непросто. Биджудама в исполнении того же Шукаку требовала примерно около 20 тысяч чакры. Бомба Биджу девятихвостого, немногим меньше полусотни. Применять же ту технику, что сварганил я еще в Конохе, клоны не могли. Им просто не хватало сил на то, чтобы удержать нечто подобное до момента добавления чакры третьего биджу. По этой причине приходилось пользоваться обычными биджу-дамами. Впрочем, мне ли жаловаться, правда, возникла и небольшая трудность. Я слишком вольно тратил чакру, которую даже биджу не могли восстанавливать с такой скоростью, так что пришлось мне несколько снизить количество, вкладываемое в клонов. Раза в 3, оставив чуть больше 30 тысяч. Неудивительно, что получив такое мощное оружие, позволяющее буквально прорывать самые тяжелые участки фронта или мгновенно переворачивать с ног на голову большинство сражений или раскладов сил, Акиташи тут же начал полномасштабное наступление. Единственная проблема была в невозможности соединить некрупные отряды в несколько мощных кулаков, пока хан еще действует. Именно по этой причине был придуман другой план. «Узумаки-сан, проходите». «Хай, могу я узнать, зачем вы меня вызвали?» «У нас новый план. Мы соединим часть наших сил в большой кулак. Хан просто обязан будет вылезти на такую приманку, иначе будет устроен полномасштабный прорыв линии фронта, который и так откровенно слаб. И единственная проблема в том, что приказ идти с войсками вы мне отдать не можете. Ведь неизвестно точно, будет ли там хан». Действительно, такая ситуация была очень неприятной для командующего, так как я мог вполне себе его послать, не нарушая приказа Хокаге. «Не волнуйтесь, я согласен с планом. Хана я возьму на себя». «Отлично», — Нара позволил себе вежливую улыбку. Я ответил тем же, мысленно довольно щурясь. «Этот человек дал мне доступ к техникам Нара, которые, к тому же, не нужно даже узнавать. Корень все добыл за меня. Просто чудесно. Тогда оставь мне копию. Всю информацию получишь через нее». «Хай», — коротко кивнув, я вышел, направившись к своей палатке. По дороге мои губы насвистывали знакомый мотив, но я особо не задумывался, откуда он, может даже из жизни еще до Геймера. Забавно получилось, кстати, там я исчез прямо в свой день рождения 17-й, ровно 17 лет, и главное, я не успел тогда привыкнуть к этой цифре, подсознательно считая, что прожил в той жизни только 16. «Смотри, куда идешь, придурок». Меня грубо попытались оттолкнуть. Шиноби, сделавший это, тут же полетел на землю, получив долю чакры леса в тенкицу и кунай около шеи. «Ой, прошу прощения», — задумался, издевательски и чуть отстраненно пробормотал я голосом, которым обычно говорят люди, ушедшие в себя. Отпустив дурачка, полезшего не на того, я потопал дальше, но тут же почувствовал опасность сзади. Телепорт на 1.5 метра, благодаря чему я оказался прямо за спиной давнешнего шиноби, уже пронзающего кунаем область, где я стоял. Удар ребром ладони по шее, а другой рукой расинган в спину. Естественно, не сформированный. Однако даже так он явно доставил весьма нестандартные ощущения своей жертве, разорвав заодно жилет и майку сеть под ним. После этого появившиеся рядом со мной двое копий схватили его и повернули ко мне лицом. «Дружок, ты зачем ко мне полез?» — дружелюбно спросил я, пытаясь определить ичизаку этого типа, коли таковой вообще имелся. «Тут тварь!» — заорал этот дебил на весь лагерь. Мгновенно сюда начали подскакивать другие ниндзя. Тварями тут называли зицу. К сожалению, те, кто находились рядом, могли подтвердить только нападение этого на меня. «И все, оружие на землю!» — завопил какой-то чунин. Тут же к нему еще несколько подключилось. Секунду подумав, я просто врезал по округе мощной волной ки, после чего обвел трясущихся шиноби холодным взглядом. Тряслись не все, но самых слабых проняло, а самые сильные быстро стали убирать оружие, поняв, что зицу уж точно не может выдать такой фокус. «Придурки», — коротко и емко охарактеризовал я тут всех. Создав еще тройку копий мысленным усилием, я коротко бросил им приказ, в котором нужды в принципе и не было. И так знали все. «К Дайхуджи его оттащите, пусть он разбирается». Дайхуджи был главой местной контрразведки, и от его имени некоторые вздрогнули. Сам я в этот момент как раз получил воспоминания копии, оставшейся слушать план. Узнав таким образом, что у меня есть еще абсолютно свободный день, я решил смотаться в ближайший город. Пси я для скачков больше не использовал, не хотел тратить. Вместо такого способа перемещения, я предпочел стандартный бег шиноби. Город, куда я направлялся, находился километрах в 20 от лагеря. Минут 40 скакать. В радиусе 3 километров никого крупного не было, благо мои сенсорные способности еще работали. Беда ничего не предвещала. Впрочем, ее и не было. По пути задумался. Сколько я уже тут? 9 лет. Этот мир серьезно грозит оставить меня у себя дольше, чем прошлые. Если доживу, конечно. Еще именно-то со своей женой прут куда ни попадя. Вот нахрена я им сдался? Но ведь лезут. О, точно. Приду в деревню и объявлю о возрождении Кушины. Она хоть и призрак, но чакру имеет. Фактически, она достигла своеобразной формы бессмертия, правда, зависимой от меня. С другой стороны, я ведь тоже бессмертный. Стоп, только сейчас я сформировал в голове одну мысль. Останется ли мой внутренний мир со мной после смерти? По идее, должен остаться. Проблема в том, что и Биджу, и Кушин реально сидят в печати у меня на животе, а все пространство во внутреннем мире – это лишь иллюзия, создаваемая моим сознанием. После смерти печать останется в этом мире вместе с телом и всеми невольными жителями моей головы. С другой стороны, блин, но все равно, надо найти способ привязать эту печать к себе. При добровольном содействии такое должно быть возможным. Город был не слишком большой и совсем не впечатлял. Однако даже в таком поселении были интересные места. Рынок, к примеру, где меня попытались ограбить, но вовремя остановились, заметив протектор. В ворах дураки долго не живут. На рынке не было чего-то реально интересного, но я смог занять время. Побродил я и по остальным улицам. Не слишком чистые, но жить можно. В конце концов я изрядно проголодался и уже направил свои стопы в ближайший приличный ресторан, когда заметил драку в какой-то подворотне. В принципе, такая драка была не первой, виденной мною, и не второй, я уже штуки 4 тут видел, пока прогуливался, и вмешиваться я тоже не собирался, и не вмешался. Опять фейк, шутка. Только вот в этот раз одной из сторон были трое перепуганных детей от 6 до 9 лет, а другой, какая-то малолетняя шайка, все не младше 12. Серьезность намерений выдавали за точки и дубинки у мелкой банды. Так, а ну прекратили. Слышь, вали отсюда, мелочь, хмыкнул какой-то бессмертный, не испугавшийся даже протектора. Он еще попытался мне плюнуть в лицо, но тут же получил удар в живот и по голове, когда согнулся. Еще кто-нибудь в могилу торопится? Спросил я, чуть довяки. Слушай, чего тебе эта мелюзга сдалась? Попытался договориться еще один пацан постарше. Не ваше дело. Вперед отсель, я еще чуток придавил всех жаждой крови. Спорить никто больше не стал. Дождавшись, когда шайка свалит, я быстро проверил мелких на предмет повреждений, после чего развернулся и пошел. Вы нас так и оставите? Вдруг раздалось сзади. А я должен еще что-то делать? Недоуменно оборачиваюсь. Избить я вас не дал, убить тоже. Можете возвращаться к родителям по домам. Все вы такие. Благородство проявили, а дальше опять бросайте. Вдруг выкрикнул какой-то пацан. Имен их я не спрашивал. Задумчиво тяну. Парень, а ничего, что вы мне в общем-то никто и звать вас никак. Или то, что тут война недалеко, и что мне скоро опять в бой. Не, если хочешь, я даже могу вас с собой взять. Только учти, что ты там и пару дней не проживешь, а твои подруги помрут еще раньше. Они мои сестры, буркнул ребенок. Вообще, предо мной сейчас стояла тройка детей из мелкой девочки лет 5, парня лет 8-9 и девочки, явно чуть старше, на год, видимо. Все чумазые, одежда в дырках, но явно стараются выглядеть хоть сколько-нибудь прилично даже в таком виде. Тем более, к тому же вряд ли ваши родители обрадуются, если я вас заберу. У нас нет родителей, я чуть не споткнулся. Нет, ничего необычного. Война и все такое, но я как-то даже и не думал, что эти дети могут быть сиротами. Неожиданно. И что мне теперь с вами делать? Детей было жалко, тем более, что они мне напоминали приют. Пусть я и был тогда уже взрослым, но все равно эта часть моей жизни немного повлияла на меня. Ладно, пока останетесь с моими клонами, а там придумаю. Хмыкнул я себе под нос. Рядом со мной тут же появилась тройка хорошо накачанных чакрой клонов, которым я кинул кошелек, а сам свалил Шуншином, который недавно освоил. Вообще, забавно вышло. Была проблема, я ее свалил на чужие плечи. Только плечи все равно вышли моими, вот такой каламбур. Курама, хва, шокированно спросил я. После встречи с детьми, я еще немного поскитался, после чего свалил в лес, находившийся неподалеку, где устроился на раскидистой ветке какого-то дерева и погрузился во внутренний мир, оставив пару клонов сторожить себя. А здесь уже вместо привычных мне гигантов хвостатых увидел серебристо-синего лиса, размером с небольшую комнату. Длина от кончика носа до начала хвостов была всего метров 6-7, и Сонгаку был примерно такого же размера. Не ожидал, Асура, ощерился лис, а мы пришли. Невольно у него вышло сделать очень даже смешную вещь, ведь теперь он выглядел весьма похоже на песца. И вот подбегает ко мне все равно гигантский песец и заявляет, что пришел, пусть его и не ждали. Тут уж я не выдержал и заржал. 4 и 9 хвостые недоуменно переводили взгляды с себя на меня, пытаясь понять, что же такого смешного в них, пока я не объяснил им причину смеха. Действительно, забавно вышло, почесал Хва затылок левой ногой. «А зачем вы такой облик приняли?» – спросил я. «Видишь ли, Асура, это еще не конечный вариант. В идеале мы должны уменьшиться еще раз в 7-8. Тут, конечно, хорошо, но нам тоже хочется выходить погулять, как Кушине. Она, кстати, нам и предложила просто уменьшиться, чтобы ты мог создавать нас, как клонов во внешнем мире. Только контролировать новый облик весьма непросто, поэтому процесс идет не быстро». «Ни хрена себе», – протянул я. «А что там с Шукаку? Перебесился?» «Нет пока, только разогрелся», – пошутил обезьян. «Жалко. Ну ладно, у меня к вам вот какой вопрос. Мы вскоре встретимся в бою с ханом, Джинчурики Пятихвостого. Мне нужно знать как можно больше о Какуа. Способности, техники, характер. Согласится ли он присоединиться к нам или хотя бы мирно разойтись? Если нет, то нам лучше сразу убить хана, а не пытаться вытащить из него Какуа. Тем более, если последний сразу после такого еще и нападет на нас. Ты задаешь сложные вопросы, Асура. Какуа считается у вас, людей, ну или считался, богом иллюзий. Именно от него пошло искусство гендзюцу, если исключить Учиха Ичизаку или Хагарама. До него были локальные случаи использования техник иллюзий, но именно от него шиноби начали массово использовать таковые. Какуа можно назвать самым искусным из нас. Он, как и я, владеет смешанным элементом, футтон, элемент пара. Он может превратить пространство вокруг в филиал преисподней, нагрев его так, что ты прожаришься за пару мгновений, а может превратить пар в кислоту. Ты не сможешь дышать, а твое тело окружающий воздух будет разъедать. Какуа владеет всеми пятью элементами, но вместе научился использовать только катон и суетон, однако даже так он очень опасен. Не стоит забывать и про его иллюзии, вмешался Курама. Наш брат в них намного искуснее всяких тамучих. Он оттачивал свое мастерство столетиями, а чакра у него, как и у всех нас, немерена. Он может создать вокруг иллюзорную реальность, идентичную настоящей, постепенно меняя мелкие детали и в конце концов полностью изменить мир вокруг. Он так часто развлекался раньше. Сумеречный лес – это его творение. Что? Сумеречный лес был одним из самых известных мест аномалий в мире Шиноби. Там лет 300 назад пропала самая большая армия обычных людей, когда-либо собиравшаяся здесь. Именно после этого данное место и приобрело свой статус. Туда часто отправлялись множество шиноби, но никто, вообще никто, еще не вернулся. Лет 100 назад последние идиоты перевелись, так что туда больше никто не суется. Все практически перестали его упоминать, но многие о нем знают. Да, Какуа работал там весьма долго, что-то около полувека, а потом вдвое дольше сидел там и развлекался. В конце концов ему надоело и он ушел оттуда, оставив свое творение. Да, Пятихвосты, несмотря на количество хвостов, один из сильнейших среди нас. Боюсь, один на один даже Курами было бы сложно его победить. А Восьмихвостый уже вряд ли бы справился, хотя и имел бы шанс. Все, кто слабее, проиграли бы однозначно. Вот как это, какой же у меня будет противник? Я поежился. Успокойся, Асура. Ты будешь сражаться не с Какуа, а с ханом. Если наш брат с ним дружен, то тебе придется нелегко. Однако у тебя сила трех из нас. Неужели ты не сможешь задавить его грубой мощью? А если хан не будет пользоваться всеми этими умениями, то это будет означать, что Какуа с ним вовсе не заодно и ты сможешь договориться, поддержал Сонгаку. Хорошо бы. Ладно, тогда я пойду, пока до встречи. Я вывалился из внутреннего мира. Завтра будет очень непростой день, а пока пора в лагерь. Вернувшись, я узнал, что тот придурок, напавший на меня, определен в штрафную часть. Что ему было надо, никто так и не понял. Всего лишь какой-то чунин, который меня и не знал вовсе. «Пошли, пошли!» – заорал командир отряда, к которому меня приписали. На нас внезапно обрушился град огненных техник и кунаев со взрыв-тегами. Когда я представлял себе этот момент, то мне казалось, что мы просто выйдем на большое поле, навстречу выйдет противник и начнется всеобщее мочилово, в котором мы всех победим. Несмотря на имеющийся теперь уже опыт, я все еще не представлял себе войну. Я уже знал действия в обороне, но в атаку пока не ходил. Только мои клоны, которых специальные отряды быстро доставляли на место, откуда они били биджудамой по крупному лагерю крепости и развеивались. Сейчас мы наступали по-настоящему. Страна травы таковой называлась не просто так. Здесь было не только обилие целебных трав, но и полей с очень, очень высокими колосьями. Мне такие были по грудь, взрослым шиноби, посередину живота. Эти поля были просто бичом как противника, так и нас. В них ставили сотни ловушек, но именно через них шло и большинство диверсионных и боевых групп. Ловушки в такой местности было почти нереально контролировать, нереально правильно установить, ведь поле везде одинаковое. Ничего серьезного установить не получалось. Фактически, все ловушки были в виде тончайших лесок, натянутых на 2-3 метра, отравленных, естественно. Еще ставили колючки, ямы с колышками, но и все. Реально же почти ничего не помогало. Достаточно было натянуть качественные перчатки и маску на лицо. Остальная одежда маленькими шипами и так не пробивалась. В ямке, двигаясь ползком, провалиться было нереально, а лески работали весьма редко. Фуин тут могли бы ставить лишь узумаки. Для них все-таки нужно открытое пространство, а что-то более серьезное не на печатях обязательно оставляло следы. На этих треклятых полях почти всегда было лишь два расклада. Прошел, не прошел. Во втором случае наблюдатель с противоположной стороны замечал отряд, и в местность летели огненные техники и взрыв печати. В таком случае оставалось залечь, чтобы дождаться команду проверки, попытавшись забрать с собой хотя бы их в том совершенно невероятном случае, если выживешь, либо встать и рвануть во весь опор к ближайшему краю поля, своему или противника. Здешняя трава, к тому же, совершенно не горела сама, за счет чего здесь все активно применяли катон. К сожалению, я не мог здесь применить маскировку. Раздвигающиеся стебли травы, тоже подозрительно, а ползти в этом поле под невидимостью и всем остальным. От края до края получалось 2 часа. Это около 400 тысяч чакры. Слишком много. Поэтому шел с одной оптикой до чакры. Вместе с остальными чунинами и такубицу я вскочил и побежал вперед. Вот сейчас было реально страшно. Это не бой на средних или ближних дистанциях, это не лес, где на каждом шагу укрытие и опора для прыжка и перемещения в трех плоскостях. Здесь, на поле, мы были на ладони, и все зависело от банальной случайности. Попадет, не попадет. Остальным еще хуже, их видит. Мы разошлись широким фронтом, уворачивались, но больше ничего сделать не могли. Огненные техники были тут совсем не анимешные. Летели, как пули, только размером были несколько больше. Увернуться от кунаев было нереально. Какая хрен разница, в скольких сантиметрах от меня пройдет его траектория, если взрыв все равно дотащит осколки до тела. Самые умелые из наших сшибали такие подарки в полете своими, но у меня такой фокус не проходил даже с ускорением. Я мог бы покрыться покровом джинчурики, но это тут же сделает меня первоочередной целью. Склонами тут уже давно были знакомы. Все, край. Для меня телепорт на четверть сотни метров вперед и тут же пара сотен простейших клонов, начавших вырезать всех вокруг. К счастью, печати, тратящие такие дорогие нынче секунды, больше не нужны. Молодец, Наруто. Подошел ко мне командир через десяток минут. Не лучше нам убраться подальше? Поворачиваюсь к нему. Пока нет. Через 8 минут будет расчетное время, тогда все отряды одновременно атакуют. Это мы тут раньше приперлись, шиноби сплюнул. Сколько погибло? Чуть глухо спросил я. 16, слава Рикуда, тихо ответил капитан. 16 из отрядов 30 человек. При том факте, что обнаружили нас прямо на середине поля, впечатляюще. По статистике с такого расстояния обычно не доходит. Максимум 1-2 человека. Значит так, через 5 минут мы собрались вокруг капитана. Впереди полоса леса на 6 километров. На нашем участке она является естественным рубежом обороны противника. Лес напичкан ловушками и засадами. О нашем приближении они знают. Цель – пройти с максимальной скоростью. Врага можно оставлять в тылу. Задачу вы и так все знаете. Через минуту выдвигаемся. Раненых бросаем, если на их запечатывание требуется время. Раненым в таком случае забрать с собой как можно больше. Осталось 40 секунд. Все, пошли. И мы рванули. Шли ордером. Ядро группы из 6 человек в центре. 20 метров вправо и влево, по паре охранения. Один сзади, трое спереди. Один сверху и снизу. Мои клоны под хинги дополняли арьергард, авангард и фланги мясом. Во время нападений мы не задерживались. Один шиноби и десяток клонов оставались, остальной отряд продолжал путь. К моменту выхода нас осталось 7. Я тут же создал 20 клонов, мгновенно применивших хинги. С ними остался один шиноби. Этот отряд должен был встретить противника, коли он погонится. Теперь нам нужно было спешить на место встречи таких вот летучих отрядов. Основная армия шла за нами, зачищая все под корень, а мы должны были соединиться вместе и удержать основные силы противника, пока другие отряды не зачистят самые тяжелые первые линии обороны противника, как раз на полях и в участках леса. Сделав это, мы сможем безболезненно наступать. Почему я отправился в передовых частях? Чтобы помочь небольшим нашим силам сдержать напор. Именно поэтому я не использовал сил Биджу, чтобы враг не понял, что их армию уже будет встречать Джинчурики. Они не должны быть готовы к бою со мной. Точка встречи была всего в 2 километрах, которые мы почти преодолели, когда я вдруг почувствовал очень быстро приближающегося шиноби. Одного. Сильный Джонин. Очень сильный, но всего один. Приготовиться. Крикнул я, не скрываясь. Враг явно нас чувствовал. Сколько? Короткий вопрос. Один. Сильный. Рассредоточиться. Проорал наш командир, а в следующий момент мне пришла бешеная мысль от Курамы. Асура, покров и ноги отсюда. Я даже не задумался, образовав сверхплотную вторую кожу и оттолкнувшись от земли со всей дури, выплескивая вниз чакру. Взлетел я 2 километра, не от прыжка. Он-то меня поднял 200 метров, от взрыва. Чудовищной силы взрыва, подобной которому я видел многократно в своем исполнении. Хан не церемонился, он ничего не говорил и не издавал звуков, просто не отвлекался от боя. Я с первых минут понял, что хан не слишком дружен с Кокуа. Он явно не использовал ни гиндзюцу, ни 5 элементов. Но даже катона, суйтана, датона и футтана было более чем достаточно. Единственное, что меня спасало от такого противника, мой покров. Читай, абсолютная защита. Если бы не он, то я был бы уже давно мертв. Добрую половину атак я пропускал. Если бы меня что-то и спасло бы, то буквально чудо или что-то невероятно точное. Я был намного сильнее, но мой противник опытней. Он просто не подставлялся. Какой толк от громадной мощи внутри меня, если ее некуда направить? В отчаянии я создал сразу 50 клонов, которых хан начал уничтожать с дичайшей скоростью. Всего 8-10 секунд. И самое главное, после смерти каждого мое чувство беспомощности только усилилось. Был у меня один безумный план. Я создал еще 100 копий и начал формировать ту хреновину, что придумал в Канахе. Прыжок и пуск в землю. В последние мгновения хан тоже заметил ее и прыгнул, как и я, вверх. Чем плоха такая штука, так это тем, что мощный покров биджу хвостов из 4 она уже не пробивает ударной волной, и достаточно далеко от места взрыва. Вот будь вокруг нас тот барьер, что и в листе, тогда бы хану не хватило бы сил, а так нас просто швырнуло вверх, очень-очень далеко, но не убило никого. Зато моего противника проняло. В воздухе я создал клона, накачав его 100 000 чакры. Сам же вошел в режим маскировки. Перед самой землей я схватил клона, телепортировавшись с ним на 5 миллиметров, тем самым остановив наше падение. Где-то вдалеке к нам бежал хан. Правильно, в принципе. Если он убежит, то я просто пальну в него биджудамой. Ударить же ей в меня не вариант. Я ударю в ответ, и тогда выживет тот, у кого хватит чакры. Только вот у меня еще 1500 есть, а у него явно меньше после моего удара. Зато как хорошо. Вокруг все видно на 10 километров. Никаких лесов или полей. Только гигантский кратер. При полной маскировке меня можно ощутить лишь по запаху или теплу, сейчас только по запаху. Только вряд ли я пахну иначе, чем все окружающее. Вот хан сталкивается с клоном, копия держит покров, благо чакры у нее достаточно. Вот хан на мгновение замирает, выдыхая кислотный туман. Вот я телепортируюсь к нему и вбиваю в спину уплотненный расинган. Все, как просто. Впрочем, раньше бы он вряд ли не заподозрил бы чего. Все-таки клон, не я. Но сейчас мой враг явно решил, что я тоже ослаблен взрывом, как и он. Последний Джинчурики Ивы был еще жив. Покров сильно ослабил расинган, нанеся смертельные, но не мгновенно убивающие раны. Тут же отрываю ему руки расинганом. С ногами то же самое делают мои клоны, только что созданные. Они же охраняют наши тела. Смотрю в глаза своему недавнему противнику. Спокойствие, так можно охарактеризовать его внутренний мир. Сумрачно, но свет есть, похож на лунный. Так светится странный туман наверху. Туман есть и внизу, но уже не так ярко светящий. Вокруг то и дело можно увидеть валуны мне по пояс и большие темно-синие с серебристыми полосками цветы по колено. Хан с Кокуа ждали меня довольно близко, 10 метров. Интересно, что Кокуа был всего лишь чуть больше обычной лошади. А еще интересней, он не был прикован, и хан не нападал. Я настороженно подошел к ним, «Ну здравствуй, Наруто. Знаешь меня, у Ивы разведка недаром свой хлеб ест», — хмыкнул Хан. «Почему не нападаешь? А зачем? Я уже почти мертв там», — он неопределенно махнул рукой в сторону. «Это ведь ты меня поддерживаешь? Мои клоны вливают в тебя Митчикру дикими количествами. Ты не помрешь, пока мы не закончим. Не хочешь выпустить Гоби?» — хмыкнул Хан. «Нет, я выпущу Кокуа, если он того захочет», — так же хмыкаю в ответ. «Откуда ты знаешь мое имя?» — приподнял голову Пятихвосты. «Просто когда-то меня звали Асура», — поворачиваюсь к нему, показывая глаза Рининганы. «Сын Хагорома, теперь я понимаю, почему ты сказал слово «если». Хочешь стать моим джинчурики? Не откажусь. Да и Хаваскурам и обрадуются компании. Вот как? В таком случае я согласен. Все равно меня запечатают. Так лучше уж в тебе. Славно. Хан, а почему ты не попытался меня убить здесь, чтобы если не отомстить за себя, то хотя бы ради Ивы? Я ненавижу Иву», — хмыкнул он. «Я еще не стал Нукининым просто потому, что мне в других местах будет не лучше. А как насчет присоединиться ко мне? Дикая, совершенно невероятная идея вдруг посетила мою голову. С моими ранами не живут. Я могу попытаться затащить твою душу в мою печать к остальным биджу. Ты сможешь существовать в реальности в виде клона. Моя мать сейчас живет так же. Вот как? У меня есть время подумать, минут 10, пока я буду перетаскивать Кокуа. Хорошо, я же занялся процессом перетягивания Пятихвостого. В чем проблема большинства джинчурики? В слабой пропускной способности СЦЧ. Пусть для обычных шиноби это и дичайшие по мощности каналы, но для силы биджу именно поэтому джинчурики в общем и целом равны меж собой, ведь какая разница, сколько чакры даст тебе биджу, если ты сможешь использовать лишь часть, да и пропускать сквозь себя такую чакру достаточно долго, сдохнуть можно. Здесь преимущество как раз у джинчурики однохвостого, который имеет наименее ядовитую чакру. Это я такой один уникальный с системой. Другие бы уже померли от тех трюков, что я творю. Именно поэтому запечатывание биджу, которое обычно занимает несколько дней, прошло за десяток минут. Через те недоканалы, что имеются у других шиноби, чакру едва ли не каплями пропускают. А вот я пустил сразу полноводную реку и все еще жив. Зато Хану сейчас еще херовей. Его-то каналы такого напора не выдержат. Правда, я забрал часть его чакры перед чакрой Кокуа, так что проблем с созданием тела в моем внутреннем мире не будет. «Ну что, согласен», — ответил мне бывший шиноби Ивы, протягивая руку. «Перехожу на астральное зрение и скручиваю свою пси. Буквально вырываю светящийся комок из солнечного сплетения нового члена нашего общежития, в которое превращается потихоньку моя голова. Уже в своем внутреннем мире связываю душу Хана и смотрю на нее. Плененная душа. Хана Дживари. Целостность. 95%. Уровень. 64. Мда, в желудке у шинигами 10 лет оказалось лишь чуть более разрушительным, чем моя кривая работа. Ну да ладно, восстановится. Быстро создаю клона Хана с помощью его чакры, после чего проделываю операцию, аналогичную Кушине. Готово. Укладываю лежать на траву и ухожу из внутреннего мира. Воля плюс 1. Чакра плюс 1. Выносливость плюс 1. Псионика плюс 2. Новые биджу. Пятихвосты. Футтан плюс 1%. П. А, господа, футтан – это стихия пара, а не неправильно написанный фуутон. Катон плюс 1%. Датон плюс 1%. Суитон плюс 1%. Фуутон плюс 1%. Райтон плюс 1%. Уровень плюс 6. А все-таки ты удивительный человек, Хан. Я тебе оторвал руки-ноги, убил, фактически, а ты даже не попытался отомстить, считая, что так и надо. Я бы не смог, да не смог бы, бросил я напоследок. Глава 14. Нара-сан, Наруто-сан, вижу, вы выжили. Это может значить, да, Хан мертв. Я свою задачу выполнил и хотел бы подтверждение от вас прямо сейчас. Конечно, черноволосый командующий вытащил из карманчика скрученный маленький свиток, который тут же протянул мне. Благодарю. В течение еще 5,5 недель я в вашем распоряжении. Чудесно. Потер руки представитель клана тактиков и стратегов, и я его понимал. Уже сейчас, спустя 20 часов после начала наступления, фронт трещит по швам. Точнее, он давно рухнул, оставив после себя только множественные разрозненные мелкие группы общей численностью человек в 150. Скоро их зачистит. Страна травы реально уже наша. Скоро будет очередь страны камня. Из сильных противников уровня джинчурики остался только Цучикаге и Куроцучи. У нас же чуть больше. Один я чего стою. силы еще примерно равны численно, хотя мы и превосходим немного в этом параметре противника, но он-то разрознен. Шиноби и Ива сейчас мечутся уже по нашей территории, растянуты на следующих 100 километрах, часть на отдыхе в Иве, а наши все здесь. Почти 800 ниндзя, собранные в один большой и множество мелких кулачков, непрерывно бьют, прорывают слабую оборону и расширяют прорывы. Беда противника в том, что он просто не успевал выстроить достаточно мощный оборонительный рубеж, чтобы остановить наше наступление и подтянуть туда силы, хотя наверняка где-то в глубине их обороны подобные укрепления уже строятся. Наруто-сан, сколько клонов вы можете создать? Смотря на какой срок, задумчиво почесал я репу. Поясните, моя основная проблема при создании клонов не в чакре, как у других, а в их количестве. Чем их больше, тем больше они притащат информации. Я бы мог создать и 5, и 7 тысяч копий, но даже если они все проживут лишь секунду, то это будет больше 2 часов жизни. А если такая армия просуществует минуту, 2, 3, мою голову просто разорвет от обилия информации. Поэтому я редко создаю больше 50 копий. При сильной необходимости я могу создать 100, войдя в транс, чтобы мозг выдержал такой поток. Вот как, и все клоны смогут бить Биджудамой? Глаза Нары загорелись. Нет, не все. Ну не выдавать же ему моих настоящих возможностей, да и такое количество чакры, ну не дебил же я, но штук 20 сделать смогу пару раз подряд. Потом даже у меня чакры не хватит. Средненькая Биджудама жрет около 20 тысяч чакры. Итого 400 тысяч. У меня сейчас почти 2 миллиона, значит где-то половину как раз и заберут эти клоны примерно. Биджу реально быстро восстанавливают чакру, но даже с учетом того, что их у меня сейчас 4, в день они возвращают всего 1100-120. Маловато. Мда, все равно, это же, командир ушел глубоко в себя. Акита-шисан, что это же, видишь ли, Наруто, сейчас, судя по данным разведки, километрах в 50 от нас готовится усиленная линия обороны, и по всем расчетам мы ее не сможем пробить сходу, а значит линию фронта они удержат. Да, с чудовищными потерями, но удержат, следовательно у них появится время. Вот только вряд ли они рассчитывают на то, что она одновременно будет прорвана в 20 мест, куда пойдут крупные соединения. Вот оно как, а если Ива накопит там хоть какие-то крупные силы, то их потери станут невосполнимыми, верно? Именно. Кусанокуни уже наша, но вот если мы прорвем еще и тот рубеж, то у Ивы просто не будет сил, чтобы удержать границу уже страны камня. В таком случае мы сможем закрепиться сразу за первым рубежом уже их обороны. Люди окончательно измотаются, все-таки бои уже 20 часов идут. Если следовать этому плану и делать конечной целью уже сам камень, то сражения затянутся еще как минимум на сутки. Знаю, но иначе нам придется прорывать уже полноценно подготовленные и занятые укрепления. А сейчас там просто не будет даже 5-й части от расчетного количества шиноби. Пока враг слаб, надо бить, вдруг жестко припечатал Нара. Согласен, ты сильно измотан? Нет, бой с ханом был часов 15 назад, потом я шел уже за наступающими отрядами. Так недобитков резал, а заодно и запечатывал. У меня имеется уже около 20 шиноби в свитках, ранги от Генина до Джонина. Последних, правда, всего 2. Кстати, Акита-шисан, да, я хотел бы каждый прорыв фронта оформить, как миссию с Иливранга. Немало получится, но справедливо, в принципе. Хорошо, так и быть. Еще момент, ты ведь владеешь Суитоном? Немного. А что, водяные клоны не возвращают воспоминаний, но они слабее теневых, да и чакры требуют больше, однако идея неплохая, но это тоже, как отдельная миссия. S+ ранг, посерьезнел Нара, без проблем, найдите мне владеющего этой техникой, дайте полчаса на обучение и я вам организую кучу дешевого мяса, и 20 клонов с Биджудамой, без проблем, хмыкаю. На самом деле, вариант весьма интересный, с моими запасами чакры я могу организовать свою армию из клонов, с теневыми не прокатит из-за хронического перегрева мозга, но водяные или древесные, только вот с моими 12% сродства с Макутаном древесные клоны мне еще долго не светит, а вот на 26 в Суитоне уже можно работать. Черт, у меня же есть призыв. Акита-шисан, что случилось? Весть от копий, всполошился командующий. Лучше. Я только что вспомнил, что заключил призыв перед отправкой к вам. Кто? Жабы? Слизни? Змей? Ты ведь у Санинов учился? Нет, свой. Призраки. Бесплотны, пока сами того хотят. Втай, страшный противник. Всех, кто слабее хорошего такубицу, гарантированно завалит. Это интересно, задумался Нара. Но пока бесполезно, идея с клонами лучше. Зато при штурмах укреплений, если не сумеем осуществить план, то штурмовать рубежи в камне будем с помощью твоих призраков. Тут к нам подбежал какой-то такубицу. Командующий, он начал быстро докладывать. Я особо не вслушивался, это была просто общая ситуация, которая мало поменялась. Просто мы продвинулись еще на пару десятков километров. Отлично. Кураши, ты ведь владеешь водяными клонами? Да. Вот тебе ученик. Нара хлопнул меня по плечу. У тебя 20 минут, чтобы научить его этой технике. Сколько? Но Нара-сан, на ее освоение уходит иногда даже пара недель. Я способный, хмыкаю. Особенно с мангёки под протектором. Я весьма способный. Я постараюсь, Нара-сан, обреченно буркнул такубицу. Пошли. Можете медленно выполнить технику? Тут же попросил я. Теория, значит, не нужна? Раздраженно буркнул Кураши. Нет. Просто покажите печати и исполнение несколько раз. Дальше я сам. Да пожалуйста. Сначала я выполнял ее с печатями, потом создал десяток клонов, начав выполнять уже с ними. Через 5 минут развеял, чтобы получить опыт, и снова создал. Так и работал. Через 15 минут я смог выполнить все с печатями. Еще через 5, без. Кураши остался в глубоком шоке. Я пополнил свою коллекцию лиц. Нара-сан, закончил. Слушай, а ты уже помолвлен? Акиташи вдруг задал вопрос совершенно не по теме. Просто у нас в клане еще Фуджихими не помолвили, шучу. Но ты подумай. Я закончил, Нара-сан, и я помолвлен. Правда, потом смогу взять еще одну жену. Но делать этого не собираюсь без крайней необходимости. Ладно, отложим разговор. Сейчас создавай клонов, сколько сможешь, но оставь чакру на ударный отряд. Сейчас не бой, а хаос. Мы не можем ждать никого, останавливая продвижение, так что пусть твои клоны отправляются вперед и режут всех чужих. Если встретит наши отряды, то переходит под командование тамошних капитанов. Хай, вокруг нас начали возникать копии. Я не стал создавать сразу всю армию, а делал по 6-7 в секунду. Они тут же убегали, оставляя место для новых. Вышел непрерывный поток. Выглядело это тоже весьма круто. Когда на карманную армию начала уходить уже 500 000 чакры, я прекратил конвейер. Что-то около 2000 вышло, протянул Акиташи. Да, примерно так. Все равно много. У нас все армии вместе 1004 всего дадут, а до войны 7-8. Кстати, а что примерно у камня? Иви сейчас хуже. Мы здесь уже перемололи около 3000. Прибавь потери в стране дождя и получишь астрономическую цифру в 5000+. Изначально у них было примерно, как у нас. Думаю, великие Гакуризата не скоро оправятся после этой войны. Да ладно вам, Акиташи-сан. Лет через 10 до 5000 восстановятся и заново начнут. Да так все время происходит. Нара даже сгорбился чуток. В этот момент к командующему подбежала какая-то группа и чем-то его отвлекла. А я задумался, что нас ждет дальше. Акацки через 2-3 года. Хотя эта война могла как угодно отразиться на сроках. Да и вообще, Орочимару за нас, никакого Кабуто нет. Он живет с матерью в их деревне. Я проверял. Сосари у меня и в Акацке явно не состоял. Пин не знает, где однохвостый, четыреххвостый и пятихвостый. Точнее, он думает, что те возродятся через несколько лет. Но такого не будет. А потом их и след простынет. Ищи ветра в поле. Но вот Эдатинси на Мадаре может выполнить и Обито. С другой стороны, даже ему будет слишком сложно добыть эту технику незаметно. Он может находиться в своем режиме проницаемости лишь 5 минут, что явно недостаточно для проникновения в архив. Снять защиту у него тоже не выйдет, а чтобы взять свиток в бесплотном режиме, надо стать сначала плотным. Обито не способен сделать бесплотной лишь одну руку или другую часть тела, лишь целиком. А плотная рука сквозь защиту незаметно не проходит. Другими словами, техника ему недоступна, а знают ее очень немногие. Орочимару, Минато, наверное, Марина, Юй, мне кажется, тоже. Еще Фугаку с гарантией. Но это и все. Возможно, есть еще несколько человек, но вряд ли до кого-нибудь из них просто добраться.